Глава 6. Туман будущего. Ну, что могу сказать? Да ничего не могу. Настроение как не стало, так и не появилось до самого пункта сбора, да и после него не прибавилось в душе радости. Даже быстренькое обучение по подготовке и нахлобучиванию сбруи на братана прошло как во сне. Провожали меня Гриня и Артур, молчавшие все время неспешного шага до городской управы. Там обозначили встречу для всех, получивших призывные предписания с подорожными грамотами. Народа немного, как я и предполагал. Из близких знакомых я никого не увидел. Ну и ладно, главное что... «Правильно. Прадеды, когда споры за чаркой устраивали, наперебой мне рассказывали, как они отправлялись в армию и что требовалось припасти в долгий путь, чтобы он короче оказался. Сошлись они в едином. Это крепчайшее. Желательно много. Запас напитков мне оформили знатный, распределив его под сумком и нескольким саквояжем разного размера, притороченным к моему боевому и недовольному конику. Вещей не так много получилось, все четко и по списку, выверенному графом Татищевым. Оружие, амуниция моего образца, рунные и обычные боеприпасы и те немногие вещицы, что в сейфе хранились, такие как дикая книжечка, что предназначена для поиска и расшифровки наследия, это которые вскрыжали души владыки за хребетя, или еще как-то так. Где ее искать, скрыжали эту, я без понятия. Из города выехали вереницы исконных призывников и нескольких повозок с бричками. Народец веселился и предвкушал ратные подвиги. А я погружался в уныние с каждой верстой. Чему радуются молодые аристократы? И откуда боевого опыта нахватались, в толк не возьму. Чем история с Потемкиной завершится? Я же слинял, как выходит. Да черт с ней! Это сейчас не самая важная проблема. Даже несмотря на мстительность графини. И куда подевались те взрослые вояки, которые вместе с нами на площади собирались? Может, им уготован другой маршрут? Нестыковка какая-то. Да и пофигу, и так прострация моей души на сутки с лишним затянулась. Дождь еще этот, противный, мелкий, проникающий всюду и везде, и делающий из одежды нечто мокрющее. Однако пора и в себя уже приходить, хандрить, отменяться. Твоей давно пора оттаивать, однако, — встрял в мысли Чуча. Вот а с какого такого изм... Он прервался, а я представил, как усатый теребит маковку. «Начальника, короче, мы до главного Трахталевобережья прибыли. Вон и вокзала». «Ой, блин, вот только давай без нравоучений и успокоительных речей», — осёк я его. «Дай осмотреться». «Твой, но я, однако, совсем не ел», — подметил Чукча. «И мою страдать заставил», — добавил Таракашка с чёткой обидой в интонации. «Ни крошечки малой не едал. Прямо от порога от самой лавки антикварной», — продолжил причитать мелкий. «Усядемся в тяглу механическую и откушаем сразу». «Какую тяглу? Ты усами тронулся?» «Однако механичной». «Я же уже осматриваю прилегающую площадь к центральной станции железного тракта Левобережная». На короче вокзала и слегка охреневаю от всего того народа, что создал столпотворение на сравнительно небольшой территории. Увидел главное здание и очередину, уходящую внутрь оного строения и там теряющуюся. «А где мой копытный и лохматый братан?» Я спохватился. «Где конь, черт его эти, а, Чукча?» Выдал я эмоционально и благоштомысленно. Высказав наиважнейший вопрос своих первых секунд возврата в реальность, я шалело посмотрел на два саквояжа в руках. Это помимо ранца за плечами и дорожной экипировки, во меня прибило, Сутки с лихвой, да как в тумане прошли. Ни хренища не помню. Шпага на месте, на перевязи. Уже хорошо. Далее. Два рунных револьвера в кобурах, на поясе с патронташем. На бедре и голени правой ноги почувствовал еще две кобуры. А на левой ножны с кортиком. Все скрыто под длинными полами плаща. Кстати, а вот одет я в костюм обычный, презентованный Артуром, что дает мне возможность не выделяться из общей массы народа, коего тут тьма тьмущая. А моя моднячая и утепленная куртка со штанами под джинсу закошенных где? Скорее всего, вместе со всеми остальными вещами. И там же находится, где и братан. Ну, а как иначе? Чукча, не буди во мне зверя. Я надавил эмоциями на усатого. Так, начальника, не надо на меня так орать, однако. Он там, а где и остальные конники? Заверил меня Рыжий. Бирку нацепили на гриву и в стойло поставили, чтобы это, ну, значит, в конюшенный вагон потома погрузить. Когда определишься с отправкой-то? Дополнительно пояснил всезнающий таракашка и замолк. Я оглядел ближайшее окружение в поисках кого-нибудь, кто может быть в курсах того, чего мне сейчас делать. Ну, в смысле, понимание, то есть, что необходимо определиться с тяглой механической. Блин, еще бы знать, что это за монстрило такое. Тягла. Мородпаровоз. Ну, а оглядевшись, я лишь убедился в том факте, что нахожусь в самом конце людской вереницы под названием «Очередь». Рядом такие же счастливчики, опоздавшие или проспавшие приезд на вокзал. Они так же, как и я, с тоской смотрят в будущее, кутаясь в плащи от мелких и вездесущих капель надоевшего осеннего дождя. «Уважаемый, извините меня, что отвлекаю от столь увлекательного времяпрепровождения, как ожидание в очереди». Я обратился к ближайшему пареньку. «Толстенький». Одет вроде прилично, а среагировал он непредсказуемо для меня. Толстячок завертел головой, словно не веря в обращение к себе. Парень явно ищет другого, уважаемого поблизости. — Это вы ко мне? — наконец он остановил на мне свой бегающий взгляд. — Ну, как бы, да. Я и сам начал испытывать неуверенность, перенимая его настрой. — Я к вам. «Граф Столыпин», — представился парень, «Эдуард». «О, блин, еще одна фамилия из школьного курса по истории. И что, спрашивается, она означает?» «Да ладно». «Феликс», — я поставил саквояж на землю и протянул руку. «Можно просто так обращаться по имени, а титулование не нужно в армии». Внезапно справа возникла тень и преобразовалась в человека, тоже одетого в плащ, как и мы. Эта тень резко нагнулась, подхватила мою ношу с земли и повернулась лицом. «Я так поняла, что крайне вы», — утвердила новая персона в нашем уютном конце очереди. «Не бросайте вещи. Есть все шансы остаться без них». Девица грозно зыркнула куда-то в сторону. «Сразу видно, что господа из нормальных мест прибыли. Минуточку». Девушка выудила кожаный ремень, забрала у меня второй саквояж и связала две ручки обоих в нож вместе. Перекинула мне через плечо получившуюся конструкцию и удовлетворенно кивнула. Я даже возразить не успел, как и задать наводящие вопросы о том, что она делает. И так все ясно стало, буквально через минуту ее лихой работы. «Девушка!» — я обалдело вылупился на нее. «А, ну точно же! Призвали ведь всех с боевым опытом, невзирая на пол!» Я сам и ответил на свою реплику. «Ага, с сестрой мы и с еще одним парнем. Молчаливаем до жути!» Она поправила ножны своего оружия под накидкой и кивнула нам за спины. «Из одного городка вместе добирались, да так и остались втроем. Присматриваем друг за другом. Солидарность дорожная, такая вот, понимаете ли, своеобразная». Однако оборачиваться нам с Эдиком не пришлось. так как все перед нами очутились. Одетые все однотипно, так же, как и мы, и с поправкой на половую принадлежность. А вот в руках скромные узлы, максимум вместят сменные вещи. Под глазами у всей троицы я наблюдаю начинающие проступать круги, что хреново выглядит вкупе с излишне худощавыми телосложениями. Даже плащи не могут худобу скрыть. С какого такого голодного края они прибыли? Или же ребятки в дороге провели много времени? Непонятка наметилась. «Странно, что вас это так удивило», — продолжила боевая девчонка. «Я же не среагировала возгласом. Ой, да тут парни! Ох, ох! Минины мы, Натали и Людмила», — Шебутна без подготовки назвала имена. «А молчуна сами расспрашивайте. Я, например, не уверена, что он вообще говорить способный. Впрочем, как и сестрица моя, такая же тихоня, замкнутая». «Спасибо за совет и за помощь с вещами». Я запоздало поблагодарил ее, пытаясь поймать и влиться в неугомонный ритм общения девушки. «Натали, Людмила...» Я поклонился дамам. «Я Феликс, а это Эдуард. И раз уж мы разговорились, то, может, вы подскажете, куда призванные с грамотами подорожными обращаются?» Я нащупал свой набор документов во внутреннем кармане пиджака, готовясь предъявить их, если спросят. «Или тут одна очередь на всех?» Суматоха, неожиданно возникшая внутри вокзала, не позволила нам договорить. Служивые, что патрулировали привокзальную площадь, озаботились и быстро умчались разбираться в ситуации. «Сейчас я быстренько узнаю, чего там стряслось такого», — скороговоркой проговорила Натали и скрылась за спинами гомонящего народа. Я отметил для себя интересный факт ее движения в толпе. Да люди сами расступались, освобождая ей проход. Интересно получилось. Эффектно. Впрочем, как и ее возвращение. Девушка появилась сбоку, слегка взъерошена от беготни. «Фух!» — Натали выдохнула и наклонилась, опершись ладонями на колени. «Нормально там все. Дополнительные кошки приема открыли, так что скоренько закончится все. Так, а что там у тебя за документы-то? Но я же видела, как ты потянулся за ними. Давай, покажи». Она выпрямилась и протянула руку. «Да вот, на, и смотри, сколько влезет. Я показал ей бумаги. А что скрывать-то?» Эдуард выудил свои грамоты и тоже предоставил шебутной дамочке, следуя моему примеру. Она взяла их и вытащила свои. Приложила друг к другу и прищурилась, напрягая зрение. Сравнивать, не иначе. «А вообще интересно, ребятки, стеснительный толстяк, боевая девчонка, не двое молчунов, которые себе на уме. Компания подобралась офигенно просто. Ну, и чего высмотрела интересного?» Я решился поторопить новоявленную специалистку по бумагам. «Тут на призывном предписании рунная печать», — подвела итог Натали. «У каждого на комплектах такая штучка присутствует», — добавила она и вернула нам документы. От меня не ускользнуло, как она отреагировала, но внутренне, так сказать, на ментальном уровне и не совсем понятно. «Может, пояснишь нам, чего ожидать от такого знака внимания на бумагах?» — поинтересовался я, забирая грамоты и совершенно не рассчитывая на ответ. «Если знаешь, конечно. А то увидать-то увидала, а дальше?» «Пшик и сдулась. Прости за прямоту», — добавил я с подначкой в контексте. Однако девчонка не стала реагировать обидой или другим негативом в ответ. Хотя я и повел себя грубовато. «Я не такая уж и продвинутая магистретта по чтению секретных печатей на официальных бумагах», — Натали сделала самокритичное заявление. «Однако, что я могу сказать?» Она смешно приложила палец к виску, обозначив работу мысли. «По метке сие что-то да и означает, уже это-то точно. Давайте все вместе посмотрим на результаты, как дождемся распределения на сборочном пункте», — ответила девушка совсем уж расплывчато. «А сейчас нам доехать до него нужно и желательно без потерь. Вон, кстати, ее чередина шустрее продвигаться начала. Она резко закруглилась с темой рунных печатей. Мы все перевели взоры на вход вокзала и оценили скорость прохождения толпы, а точнее констатировали ее ускорившееся исчезновение внутри здания. «Ну да, заметно, шустрее пошла», — пробормотал я, и со мной согласились все остальные, кто кивком, а кто и просто прикрыв глаза. «Вы, Натали, хорошо умеете общаться, особенно с обсуждаемых тем спрыгивать». Я ухмыльнулся, сделав комплимент дамочке. «Лан, это все так просто, пустая болтовня», — подытожил я снисходительно. «Подержи-ка мои вещички». «Мне отучиться нужно». Сняв связку из двух саквояжей с плеча, я протянул ее Натали. Девушка изобразила непонимание с неуверенностью. «Зачем это еще?» Натали надулась. «Или ты мне уже доверять начал? Или проверку устраиваешь?» «Все гораздо проще», — отмахнулся я и повесил ей связку на плечо. «Я понимаю ход твоих мыслей про проверки всякие, но мне и правда нужно сгонять вон до тех торговых». Я махнул в сторону рядка бабулек с нехитрыми товарами. «Поясняю, ехать-то далеко придется, а насчет питания в грамотах ничего не сказано. Вот и запастись надобно. Забери мою подорожную на случай, если задержусь. Место и без меня выделят. Это же не пункт распределения, о коем ты упоминала. Обыкновенный вокзал». «А разве так можно?» — переспросила девчонка и покосилась на очередь. Несмотря на свою неуверенность, Натали не стала избавляться от моих вещей, а ее сестра снова прикрыла глаза, словно дала свое разрешение на помощь. «Хе, интересный дуэтик из двух сестричек вырисовывается. Молчунья и Ягоза. Прямо горемучая смесь. А Людмила это... она вообще говорить-то умеет. Однако надо скорехонько держать ответ». «Разве написано где-то, что нет, нельзя?» — парировал я ее смятение встречным вопросом. «Все, уважаемые дамы и господа, я скоро буду». На этой ноте я решительно развернулся и направился исполнять задуманное. Есть, конечно же, немного опасений, что мои вещи будут досмотрены этой шебутной девушкой. Но у них нет ничего такого. Ну, ахнет она от переизбытка крепчайшего, презентованного Артуром из личных закромов. Оценит рунные боеприпасы, если он и размещены не в ранце заплечном, или не в подсумках, притороченных к седлу братана. Да и ладно, невелик секрет. Додумать тему с доверием и новыми знакомыми я не успел, по объективной причине, так как слух мой вычленил из разноголосицы базарчика знакомую речь. Я невольно прислушался, стараясь не пялиться на говорящих, изображая внимательное изучение товаров на прилавках спонтанного рынка. Расторопные тетки правильно восприняли людской наплыв, чем и пользуются для пополнения семейного бюджета. Спрос рождает предложение. Это правило везде работает. «Кто тебя просил, остолоп здоровенный?» — некто отчитывает товарища. «Не, ну надо было додуматься, а? Еще и с присказкой, мол, скажите нам, любезный, чего тут такое за бумаги раздают? А подайте нам! Ту на тебя!» Процитировав незадачливого друга, оратор сплюнул. «Барри, вот куда у тебя тепереча? И от хель у тебя боевой опыт нарисовался, дурья башка!» — добавил ругающийся, и я услышал отчетливый звук подзатыльника. «Пирогов нам с десяток!» Это он уже с покупками определился. Прозвучавшее имя внесло ясность в мою память, и я улыбнулся, представив того самого Бармлея, толкавшего мне нелегальное оружие вместе со щуплым и хитрым напарником. «Ну что же, еще веселее становится!» Оставив предпринимателей в покое, я перечислил в уме все, что мне требуется на этом этапе службы в армии. Естественно, что основываясь я на рассказах прадедов. «Текс!» — я поправил капюшон плаща. «Братану яблок надо купить. потом закорешиться с начальником паровоза или что тут вместо него вагоны тянет? А, с начальником тяголя механического. Это просто сделать, если обеспечить его алкоголем и закусью. Далее. И тут я обратил внимание на колоритную даму, скучающую без покупателей. Присмотрелся к ее товару, и решение моментально созрело. Я просто принял во внимание продолжительность пути до захребетия и пришел к выводу, что все скоропортящееся брать непозволительно. Сомневаюсь я, и очень сильно, в скоростных характеристиках здешнего транспорта, пусть даже и механического. Ну, сколько верст в час он выдаст? Да максимум в 2 или 3 раза быстрее лошадок будем двигаться. Но не более 60, а то и меньше. А может и такая же скорость получится, только с возможностью больше груза за один раз перевести. Хозяюшка, позвольте поинтересоваться, а целые окорока у вас есть? Задал я вопрос торговке. Она посмотрела на куски солонины и копченостей, потрогала вяленый кусок свинины и заглянула под прилавок. «Дома-то всяко полно», — подвела на итог изысканий. «А неужто, господин, куплять собрались мои заготовки?» — неуверенно поинтересовалась женщина, глядя, как у соседки пирожки в лед расходятся. «Именно, и по паре всего и обязательно целого». Я коротко обозначил свои пожелания. «И крупу мне еще, ну, скажем, перловую. Я наморщил лоб, вспоминая еще чего-нибудь незамысловатого для готовки в походных условиях. Масло подсолнечного, скажем, пару крынок. Вспомнил я о важном ингредиенте. Да, и картошки с мешок. Ограничился я немудреным набором. Продавщица заозиралась и приблизилась ко мне, перегнувшись через прилавок. «Господину все доставят к вагону, ежели даст рублик золотой». Просидела она, словно заговор замыслила. «Половинную от него сейчас, и еще половинную, коли в довесок, кое-чего прибавишь». Я протянул ей несколько монеток в сумме 50 копеек. «Яблок и морковку с луком тоже надобно. Яблоки я сразу и заберу». Прокомментировал я свои действия, забирая корзинку с фруктами. Она лихо сцапала денежки и, толкнув соседку, указала на свой товар. «Адриан, пригляд твой мне туточки понадобился», — выпалила скороговоркой торговка и развернулась ко мне. «Господин хороший, я скорехонько все соберу, и мы с мужем моим прибудем к отправке. Товар вручим и за все отчитаемся», — пояснила она и убежала, даже не интересуясь, где мой вагон находится. «А тут все одно, тягло сегодня-то. Дык токма армейская и встала», — пояснила ситуацию с транспортом торговка по имени Матрена, правильно истолковав мое беспокойство. «Не промажет чай», — успокоила прямо. «Пирожков-то можа. Ой, вкусные!» Она протянула вместительное лукошко, которое я автоматом забрал, и сунул ей в уплату 5-копеечную монетку, чем сильно обрадовал. «Феликса, спрашивай, ежели что?» «Благодарствую! Ой, благодарствую, барин! Да за щедротый твой не я!» — запричитала счастливая торговка. Но я уже развернулся в сторону привокзальной площади, где оставил новых знакомых, стоящих в очереди. Стою с 2 корзинами в руках и глазам не верю. Очередь исчезла, и только дворник в фартуке занимается уборкой мусора. Я скосил глаза на свое плечо и оценил внешний вид своего рыжего фамильяра. Видос ахуй, мокрый до кончиков усов в буквальном понимании этого слова. Один ус вообще украшен солидной каплей и подрагивает. На шее у бестии появился лоскут, оторванный от платка и повязанный на манер шарфа. Взгляд у узурпатора умоляющий. «А я, к примеру, начальника, очень правильный приоритет составила», — начал он подлизываться, учив сдобу и пирожки в одной из корзин. «Только моя вот Фу! Он шмыгнул, втянув носом воздух и демонстративно вытерев сопли. Совсем простужена моя однако! Выдал он самолично составленное медицинское заключение. Моей надо крепчайшего. Так, с этим кадром все понятно. И характеризуется одной знаменитой фразой. Друг хочет выпить. Да уж, я не дал развиться его плаксивому монологу с жалобами на жизнь. Чукча, блин, ну вот как тебя, магическую личность, могло угораздить простыть? Подметил я несопоставляемое и направился ко входу в здание. Ты давай бациллы свои мифические не разбрасывай по сторонам, а путь к моему другану обозначь. Не поверю, что ты разведку не произвел. Нам с тобой проведать конягу надо и наши места в эшелоне искать. Ну, или в этой твоей, в тягле механической. Обозначил я первоочередные задачи рыжему, ставшему сейчас бледненьким и болезненным. А там и ужин сварганим, и пару капель крепчайшего тебе выделю, болезненному. Таракан быстро насупился, однако быстро внял здравому смыслу полученных вводных. Но я все прознала, пока мест хозяина любезность оформлял с новыми знакомцами. Он ответил чуть бодрее, но с ноткой критики. Туда нам, однако. Рыжий даже немного обрадовался и указал обеими усами направление к месту концентрации конного транспорта отправляющихся. Причем путь пролегает мимо вокзала и по тропке, огибающей его вокруг. Я так и побрел, мимо дворника, глянувшего на меня подозрительно. Да я его понимаю, как и вопрос, не ускользнувший от ментального чтения. Ну да, чего-то приезжий повел себя не как все. Миновав стража чистоты и порядка, я встал перед забором, огораживающим территорию вокзала. «Штакетины в стороны разведи, хозяина!» — нашелся с решением рыжий. «Тут, а все местные так ходят!» Я молча раздвинул доски и прошел вдоль стены здания до ее окончания. Тут я свернул и сразу увидел территорию со складами. Тьма тьмущая амбаров всех типов, размеров и назначений заняли приличную территорию. «Ну да!» Тут все то хранится, что отправка ожидает на восток или с востока. Проговорил я в полголоса. Где тут коней-то содержат, а, Чукча? Антат, узурпатор опять воспользовался усами в качестве указателя направления. Моросящий дождь заставил меня ускориться, и расстояние до цели я преодолел почти бегом. Однако внутри конюшен нас с Рыжим встретили пустые стойла. Мое внимание привлекли кашлем. Я обернулся и встретился лицом к лицу со старым военным, не иначе. Одет мужичок по форме и вооружен широким палашом. «Господин, поторопиться вам следует», — он указал направление. «Уже и погружено все, и отправка случится вот-вот». — добавил дядя и потерял ко мне интерес. Он еще раз прокашлялся и захромал в ту же сторону, куда и мне указал. Я пошел за ним, что естественно, а через несколько минут неспешного продвижения по тропинкам моему взору открылся вид на эшелон. Ну, нет у меня другого слова, чтобы как-то точнее охарактеризовать это транспортное средство. Именно такие вагоны я в военных хрониках видел по телеку каждого 9 мая в году. Куда я попал? Прощай, комфортабельная жизнь. Мы подошли к самому хвосту длинной вереницы вагонов. Вот туточки они, кони-то все, пояснил дед. Извините, а могу я вас спросить кое о чем? Я быстро нагнал его, направившегося в сторону головы состава. Дедок остановился, развернулся и поправил завитушки на кончиках усов, рассматривая меня с выражением ожидания продолжения вопроса. «Тут конь должен быть строптивый». Я продолжил дознание, с такими лохматыми ногами, словно в обуви. «Так и этот красавец твойный!» — улыбнулся старый вояка. «Пойдем-ка!» Я повиновался, и спустя 5 вагонов мы остановились. Провожатый открыл дверь, отодвинув ее в сторону по направляющим, затем жестом попросил меня влезть внутрь. В вагоне, оборудованном для перевозки коней, я сразу отыскал своего скакуна. Все лошади стоят мордами к проходу, а этот задом. Обиделся? «Ну ладно тебе», — начал я. «Братан, ну вот реально. Тут просто принято не со своим ходом на войну скакать, а пользоваться специальным транспортом. Я вам тоже в аналогичном вагонце поеду», — проговорил я слова тоном примирения. Конь развернулся ко мне и застыл с демонстративно поднятой головой. «Зато я яблок тебе притаранил». Я поставил корзину прямо к нему в загон. «Потом и морковку занесу». Для этого пришлось войти в закуток и подыскать ей место, почти ползая между его ног. «Кстати, мой скакун не привязан, в отличие от остальных лошадок. Не нравится, наверное. Свободу любит». Служивый у двери икнул, а я увидел и остальные мои вещи, висящие в дорожных сумках, рядом с конными причиндалами. Ну и пусть тут пока будут. «Ладно, некогда мне», — я потрепал братана по загривку. «Все сразу не слопай», — дал я напутствие и вышел. «А мы все гадали. Ну кто такой смелый до этой породы?» — проговорил дед. «Знатный конь», — добавил служивый завистливо, — «редчайшей породы». «Да-с», — протянул он мечтательно и прикрыв глаза. «Да вот, как-то сошлись характерами с ним», — пожал я плечами. «Мне теперь свои бы найти, точнее, вагон», — я взглянул с надеждой на деда. «Туман этот еще, ни черта не видно. Можно, конечно же, и в каждый стучаться, да только вот много их, могу и не успеть до отправки». Он покачал головой, выражая сочувствие, однако с ответом не успел разродиться. «Феликс!» — ко мне подбежал Эдик. «Феликс! Ой, как вовремя-то! Там телега с дамой и мужиком просят господина позвать, который обещал аж 50 копеек. Фух!» — выдал он и выдохнул. «Девки говорят, кормить тебя более некому. Из Феликсов до опоздавших-то токма ты и остался отсутствующий». Я обрадовался, пропустив информацию про девок мимо. Отметил, что старый вояка прошел к тому самому вагону, у которого наблюдается оживление и телега, и влез внутрь, приняв помощь от кого-то. Подойдя ближе, я сразу узнал торговку, которые уже помогли разгрузиться и приняли товар мои попутчики. Не теряя времени, я рассчитался с барышней и подсадил Эдика, прежде чем влезть самому. Створка двери сразу закрылась, скользнув по направляющим и ударившись с грохотом о косяк. А я начал осматриваться, напрягая зрение и привыкая к тусклому освещению вагона теплушки.